но перевязать Ивана не успели. Басовитый грохот пулемета разорвал тишину станции. Затем резко оборвался. Закричал человек, второй. Генерал встал. «Что за...» Он замолчал. Тишина. Такая тишина, что Иван слышал, как потрескивает спирали в электрических лампочках. Платформа была залита светом. Люди стояли и сидели, еще не понимая, что значат эти звуки, эти крики. «А это значит, — подумал Иван холодно, — что кто-то или что-то прорвалось через блокпост. Сюда идут чужие». Иван рывком, едва не потеряв сознание, перевернулся на бок. В глазах потемнело. Когда, наконец, он смог видеть, то не поверил своим глазам. К ним с другого конца станции шел пассажир. Блокадник. Огромная серая фигура шагала по платформе Василия Островской. Крики. Грохот перевернутого стола. На пути пассажира оказался один из адмиральцев. Человек вскинул автомат. «Уходи», — подумал Иван. Ударила очередь. Тварь вдруг двинулась быстро, схватила адмиральца и подняла. Расплющила. Сломанная фигурка в руках твари. Как тряпичная кукла. Кровь потекла на гранит пола, точно ее выжили. Тварь отпустила адмиральца. Тот упал, сложившись. Пассажир перешагнул через труп, двинулся к людям. Неторопливо. И словно бы хромая. Иван снова поразился, насколько у твари маленькое лицо, по сравнению с огромным, за 3 метра ростом. Плоский кружок с 2 дырами вместо глаз. Размером с лицо ребенка, и рта нет. То есть, куда он жрет, интересно? Мемов выпрямился. Огляделся. «Детей в укрытие!» — закричал генерал. «Быстрее! Мужчины ко мне!» Всеобщее столпотворение, бегущие люди, вопли. Наконец к диггеру наклонился Олег Кулагин. «Вон! Ты... что нам делать?» «Иван...» — повернулся к нему генерал. «Нам сейчас не до разборок». «Делайте, что он говорит». Иван откинулся. Сил вообще не было. Кулагин подумал и кивнул. Красный туман перед глазами. Блин. Ивана подхватили под руки. Диггер с интересом наблюдал, как ботинки подскакивают, когда его волочат по платформе. За ботинками оставался кровавый след. Его протащили по граниту, прислонили спиной к перевернутому на бок столу. «Стройся!» — скомандовал Мемов. Открыли проходы в южном торце Василия Островской. Туда спускали детей и женщин. Крики, плач, причитания. «Быстрее!» Бойцы в своих лучших костюмах, тщательно выбритые во всем свежем, выстроились перед импровизированной баррикадой. «Правильно, в бой нужно идти в чистом», — подумал Иван. Огнестрельное оружие было только у нескольких человек. Остальные вооружились чем попало — ножками стульев, палками, даже кулаками. Василий Островцы и адмиральцы стояли плечом к плечу. «Вот что объединяет людей», — подумал Иван. «Не смерть, а ненависть. Может, ксенофобия — это не так уж и плохо?» Генерал встал с краю. «Готовься!» — сказал он хриплым, надсаженным голосом. Зато командирским, спокойным тоном. поднял пистолет и прицелился в тварь. «Стрелять только по моей команде!» Пассажир плавно приближался. Казалось, он почти плывет над платформой, настолько бесшумно и плавно он двигался. Черные дыры глаз смотрели на людей. «Огонь!» — скомандовал генерал. Загрохотали автоматы и винтовки. Вспышки. Оружие всего ничего. В основном в оружейке за спиной твари, подумал Иван с горечью. Генерал хотел обезопасить себя от мятежа и сыграл на стороне твари. Мемов тоже это понял и пытается исправить ситуацию, но, похоже, уже поздно. Вспышки. Тварь задергалась. В следующее мгновение блокадник врезался в строй, разбрасывая людей, как игрушечных солдатиков. Движения его длинных рук и лап, молниеносно быстрые, казались смазанными от скорости. Крики боли и грохот выстрелов заполнили станцию. Еще через мгновение Иван увидел, как пассажир наклоняет к нему серое круглое лицо. «Привет, Иван». «Все, это конец», — подумал Иван. Попытался отодвинуться. «Офигеть, дружище!» — услышал он. «Вжи!» Разогнавшись, Пашка врезался в пассажира. «Бам!» — треск. Серое лицо изогнулось на толстой шее. Казалось, тварь с удивлением смотрит на человечка, таранящего ее на коляске. «Вжи! Вам!» Пашка снова откатился и снова «Вжи! Бам!» Молниеносное движение длинной конечности. Пашка отлетел вместе с креслом, опрокинулся на бок, покатился. Скрежет металла. «Нет», — сказал Иван. Он перекинул непослушное тело на правый бок. «Встать!» — приказал себе. «Надо!» Пашка выпал из коляски, перевернулся на живот и пополз, подтягивая себя на руках. Иван видел его потный упрямый лоб. За Пашкой волочились резиновые, словно сдувшиеся ноги. Лицо Пашки горело огнем. Упертый. Что он собирается делать? Что он вообще может сделать против этой чудовищной машины смерти? Мы, люди, такие упрямые. Тварь взмахнула длинной тощей лапой. Удар! Пашку прибило к платформе. Практически расплющило. Свет в упрямых глазах погас. Он уронил голову на пол. «Думаешь, ей понравится?» «Что?» Пашка вздрогнул, оторвался от шарика. «Дурак ты, дружище, ты уж извини. Это охрененный подарок!»